Глава 41. Наши дни. Это место меня достало. Брент сидит рядом с Хизер в освещенном свечами ресторане. Или успокаивает ее, или пытается не дать ей сказать то, чем не хочет делиться с остальными. Я пытаюсь догадаться, что же это может быть. В голове проносятся разные мысли. Об ужасных вещах. Куда худших, чем случайная измена. Чем занимался Брент, пока мы с Хизер и Кёртисом находились в раздевалке для персонала? Он на самом деле ударился головой. Он подозрительно быстро пришел в себя. И он очень долго заполнял сковородки снегом. Мог ли он там, на улице, что-то сделать с Дейлом, а потом столкнуть его в расщелину? Огонь в камине затухает. Кёртис встает, чтобы подбросить дров. А если подумать, то и Кёртис надолго исчезал. Предположительно, он искал фонарики. Но Дейла едва ли можно назвать его любимчиком. Я знаю, что у Кёртиса взрывной характер. Но ненавидит ли он Дейла достаточно сильно, чтобы убить? А могли ли Кёртис и Брент сделать это вместе? Черные глаза оленя впиваются в меня, пронзают до глубины души. Я перевожу взгляд на два пустых гвоздя рядом с оленьей головой. Что там висело? Это имеет значение? Я не знаю. Я больше ничего не знаю. У меня слишком сильно болит колено, чтобы я могла нормально соображать. Я пытаюсь вспомнить, сколько времени заняло восстановление в прошлый раз. Сколько времени понадобилось, чтобы я снова могла нормально наступать на ногу? Но все зависит от серьезности травмы. И от того, порвала ли я одну наружную коллатеральную связку, или и другие тоже. Снова зажигается свет. «Так, уже что-то», — говорю я. Кёртис фыркает. «Да, но сколько времени он будет гореть?» «Вот именно», — говорю я. По крайней мере, теперь я знаю, что свет выключали не он и не Брент. «Кто-то с нами играет», — заявляет Кёртис. «Но кто? Дейл?» «И я думаю, что это моя сестра». Кёртис с мрачным видом смотрит на дверной проем, словно она может там появиться. Я восстанавливаю в памяти то, что он сказал мне сегодня днем в раздевалке. Если он убил ее, почему он, как кажется, так уверен, что это она? Я смотрю на других, чтобы увидеть, как они реагируют на его слова. Хизер встает. «Я иду спать», — объявляет она. Не думаю, что она слышала Кёртиса. Или, может, она так шокирована исчезновением Дейла, что больше не в состоянии ни на что реагировать и о чем-то думать. Глаза у нее покраснели от слез. Я не могу представить, как ей сейчас тяжело. Конечно, если только это не какой-то тайный план, разработанный ею и Дейлом. Я поднимаю один из подсвечников. «Возьми свечку на тот случай, если электричество снова отключится. У тебя осталась зажигалка?» Она хлопает себя по карманам. «Да». Теперь она неуверенно смотрит в сторону коридора. «Я пойду с тобой», — объявляю я и внутренне сжимаюсь перед тем, как встать. Но Брент встает раньше. «Я ее провожу». Перед тем, как уйти, он прихватывает бутылку бренди. Кёртис сжимает ладонями голову с двух сторон. «Я схожу с ума, думая, что моя сестра где-то здесь». Я выглядываю в коридор, проверяя, ушла ли Хизер. Кёртис подпрыгнет до потолка, когда я скажу ему то, что собираюсь. Да и Хизер сейчас забот хватает. «Что ты знаешь про транзакции по кредитной карте? Сколько денег было потрачено?» «Около 3000». «Во Франции или в Великобритании?» «Во Франции и других частях континентальной Европы, в магазинах и ресторанах. Мама с папой не знали, что делать. Она это или кто-то еще. Они дали ей эту карту на случай непредвиденных обстоятельств. Ее спонсоры платили мало, гроши в сравнении с тем, что платили мне. А ты же знаешь, какая она. У нее дорогой вкус. Я обращаю внимание на время, которое он использует. У нее дорогой вкус. Кёртис на самом деле думает, что его сестра до сих пор жива. Наверное, я неправильно его поняла. Он ее не убивал. Но что еще он скрывает от меня? Кёртис вздыхает. В конце концов, отец закрыл карту. Мои родители из-за этого чуть не развелись. Мама несколько недель с ним после этого не разговаривала. А как-то можно было отследить траты? Ведь есть же камера видеонаблюдения. Они должны быть в магазинах и ресторанах, говорю я. Полиция делала все, что могла. В ресторанах никаких камер не оказалось. В некоторых магазинах они были, но записи оказались нечеткими. Это мог быть кто угодно. Я делаю глубокий вдох. Тебе не понравится то, что я сейчас скажу. Это была не Саския. Это был Дейл. Кёртис пораженно смотрит на меня. Я пересказываю ему разговор, который подслушала. Очень хорошо, что Дейла и Хизер сейчас нет. Кёртис в ярости. Я просто чувствую исходящие от него волны гнева. Он прилагает огромные усилия, чтобы не сорваться, но я вижу, как сжимаются его челюсти, как пульсирует маленькая жилка, а нога бешено отстукивает ритм на деревянном полу. «Хотя это странно», — продолжаю я. «Ведь для использования карты нужно знать пин-код». Кёртис горько смеется. Саския записала его на самоклеющемся листочке, который держала вместе с картой. Оставляла карту с этим стикером на кухонном столе. Я ее неоднократно ругал за это. Но когда я приходил в следующий раз, то опять видел ту же картину. Иногда она не понимала элементарных вещей. Это были не ее деньги, поэтому она и не беспокоилась. Кёртис замолкает на мгновение, затем продолжает. Значит, Дейл украл ее кредитную карту. Но это не объясняет, почему мы уловили запах ее духов, или откуда появился локон ее волос, или ее пропуск на подъемник. Что ты хочешь сказать? Что она просто решила изменить жизнь и исчезла? Может быть. Она была счастлива? Будь осторожна, предупреждаю я сама себя. Тут нужно действовать мягко. Понятия не имею. Кёртис выглядит задумчивым. Ваша семья знала про них с Адеттой? Что? Проклятие, он не знает. Ее брат. Хотя почему-то меня это не удивляет. Саския была такой многогранной. Я никогда не знала, какая она настоящая. Может, этого не знал и Кёртис. «Адетта и Саския», — говорю я. «Они были парой». «Нет, не может быть», — Кёртис хмурится. «Можешь мне поверить?» Он быстро мигает. «Я знал, что Адетта предпочитает женщин, но...» «Откуда ты это знал?» Он мнется. «В самом начале сезона я пригласил ее поужинать, и она сказала мне об этом. Я откладываю это в памяти, чтобы потом переварить». «Значит, ты утверждаешь, что моя сестра...» «Не мне навешивать на нее ярлыки, но они с Адеттой совершенно точно были парой». «Ты уверена?» «Абсолютно». Кёртис неотрывно смотрит в огонь. «Как бы отреагировала твоя семья?» — спрашиваю я. Никакого ответа. «Кёртис?» Его лицо искажает гримаса. «Она мне ничего не говорила». «Твоя семья не смогла бы принять то, что она встречается с женщиной?» «Смогла бы. Приняли бы. Проклятье, как я мог не знать?» Без часов кажется, что в здании царит полная тишина. «Значит, ты думаешь, что она по доброй воле исчезла на 10 лет?» Продолжаю задавать вопросы я. «А затем вернулась, чтобы... сделать что?» Он отворачивается и смотрит в черноту за стеклом. «Вот это-то меня и беспокоит». Мне становится не по себе. Если ей хотелось устроить нам какую-нибудь гадость, зачем ждать целые 10 лет? — спрашиваю я. Я никогда не понимал половину того, что она делала. У меня в голове снова звучит голос Саски. Я с ним еще поквитаюсь. Я так и не выяснила, из-за нее Брент упал перед чемпионатом Великобритании или нет. Он сказал, что причиной было ослабшее крепление. Он ненадолго снимал сноуборд, чтобы перекусить, и я предполагаю, что Саския ослабила крепление. В этом и заключалась проблема. Она была такая умная и хитрая, что было невозможно поймать ее за руку. Кёртис поднимается на ноги. «Я полностью вымотан, а у тебя болит нога. Сейчас мы больше ничего не можем сделать». Он опускает руку в карман куртки за фонариком. «Пусть будет у тебя. Я провожу тебя до твоей комнаты». Я встаю, и мой взгляд снова опускается на пустые гвоздики на стене. И я внезапно вспоминаю, что на них лежало. Старый топор-ледоруб.